Глава 22. Я просыпаюсь от сообщения Насти. «Ты жива?» Отвечаю. «Нет». Затем я присылаю ей фото с заднего сиденья и спрашиваю. «А ты?» Сообщение от босса. «Кто это?» Я бью себя в лоб, вспомнив, что звонила ему ночью с нового номера. Открываю свой маленький нетбук, который подарил мне Саша, открываю почту и нажимаю «Написать письмо». Генеральному директору Sumitec International. Уважаемый? Черт! Как его зовут-то? Стираю. Обращаю ваше внимание на сотрудника отдела рекламаций, Александра Д. Я расписываю схему отмывания денег, внедренную Сашей, чтобы зарабатывать не 40 тысяч рублей, а целых 80. Увольнение с работы за глупую песенку? Достаточно неадекватный ответ. Обвинение в мошенничестве? Достаточно неадекватный ответ на продажную мразь. Навожу указатель на кнопку «Отправить». 3, 2, 1. Прости меня, Саша, но если живешь во лжи, сам знаешь. Вера в Бога поможет тебе найти твою дорогу и новую работу. Настя, встретимся в Москве на восстание? Я разрываю плотный пакет из химчистки и достаю свои ослепительно белые брюки, пролежавшие в нем 3 года. 3 года! Та авария не оказалась для них, впрочем, как и для меня, точкой невозврата. Надеваю их, пытаюсь выбрать свитер из гардероба «Подросток день» и натыкаюсь на толстовку Димы Босса. Ту самую, которую он дал мне утром моего посвящения в дорогущие проститутки. Я так по нему скучаю, мне не хватает его взгляда. Дима Лизин смотрит на меня по-другому. Он смотрит довольно и властно, как собственник, радующийся своему прекрасному владению, радующийся самому факту своего владения. Не знаю, может, Дима Босс не смотрит на меня так, потому что я ему не принадлежу, и все, что ему остается, это наслаждаться мной, как чем-то очень желанным, но ограниченным во времени. Даже не знаю, как лучше, но только его взгляд окрыляет. Вставляю наушники в уши, выхожу на улицу и иду к родителям, чтобы взять машину. Я снимаю квартиру в квартале от филиала Ада. Директор, он же франчайзи, внес последний платеж остатком своей души дьяволу на перекрестке Пискаревского проспекта и Металлистов. Девушка на Пежо, не заметив черную Yamaha R1, сбила его на скорости 70 км в час. Ее посадили бы в тюрьму за причинение смерти по неосторожности, если бы вышеупомянутый франчайзи не был в состоянии наркотического опьянения. По-моему, она отделалась условным сроком. После смерти директора и нескольких рейдов с плачевным исходом госнаркоконтроль закрыл филиал Ада на земле, и сейчас там дневной ресторан. Я давно планирую туда зайти, но никак не решусь. Хочу постоять в тех местах, где стояла, когда Дима поднес мне зажигалку, где предложил купить апельсиновый сок, где послал воздушный поцелуй. Я бы стояла там и представляла, как могла поступить, чтобы вышло иначе. И сколько бы раз я не прокручивала возможные варианты развития событий, хэппи-энда не получалось. Иду по тем самым черно-серым дворам, по которым бродила 2 часа в ту ночь, когда взорвала фейерверк нейромедиатора в своей голове. Я шла от филиала Ада в сторону своих родителей и увидела Аню. Она выходила из своей машины и направлялась в выданную государством, как сироте, квартиру в серой хрущевке, мимо которой я сейчас прохожу. В момент галлюцинации человек не в состоянии понять, что конкретно является галлюцинацией, а что реальностью. В этот самый момент, когда твои фантазии оживают и органично встраиваются в окружающий мир. Мои самые страшные фантазии ожили в эту ночь и органично встроились в реальность, настолько органично, что я сомневаюсь, что это были фантазии. Вместе с Аней из машины вышел Дима. Я почти уверена, что это была не галлюцинация. Та ночь стала запуском обратного отчета до трагедии. 10, 9. Неадекватный ответ. Эскалация. Констелляция. Просто любовь. Бам. Я убегаю от хранящихся в бесконечности травмирующих картинок из прошлого по этим черно-серым дворам в белоснежных брюках, спрятавшись в капюшоне толстовки своего бывшего босса. Я живу в прошлом. В настоящем я становлюсь невидимкой. Вся моя жизненная энергия направлена в прошлое. Все мои жизненные стратегии базируются на том опыте. Так это и происходит. Застревание в одном и том же паттерне, как в петле бесконечности. Человек продолжает отрабатывать уже давно пройденное, продолжает проигрывать старое кино снова и снова, притягивая к себе людей и события, к которые смогут поддержать эту картинку. На лекции по клинической психологии Александр Евгеньевич рассказал о принципе знака и значения, открытом Выгодским. Он повернулся к аудитории на словах. «Именно поэтому кто-то называет любовью вторичную выгоду жертвы», он многозначительно посмотрел на меня, «а кто-то называет любовью отсутствие ссор и половой контакт не реже 3 раз в неделю». Он постучал пальцем себе по виску. «Значение слова лежит вот здесь. И у каждого», он показал пальцем на несколько студентов по очереди, «оно разное». «Как здесь договориться?» И если спросить меня, как я ощущаю свою любовь, то я отвечу, что ощущаю ее, как мешок камней, который вынуждена тащить. И если меня спросят, на что похожа моя любовь, я отвечу, что моя любовь похожа на боль. Страдания могут быть целью. Драма – это аристократично. Но только если тебе 20. По дороге в ресторан я заехала на заправку. Стою в очереди и рассматриваю дурацкий бумажный тейбл-тент с рекламой. Я продаю размещение на таких по всему Питеру. Если вы когда-нибудь сидели в ресторане сети «Евразия», вы видели мою рекламу. Стать очередным партнером «Лукойла», продающим размещение рекламы на площадках за гигантский процент, не составляет труда. Но я не хочу. Это так скучно. На это можно заработать деньги, но я не хочу этим заниматься. Если бы деньги были для меня приоритетом, я бы занялась этим, верно? Мне нужно что-то другое. Почувствовать себя живой без босса, не чувствовать себя мертвой с Лизиным. Я просто хочу чувствовать, как искрится жизнь. Но сколько бы всего ни происходило, мне все равно кажется, что она течет мимо меня. Парень Евы однажды сказал, «Меньше чем за полляма я даже жопу от дивана не оторву». Мне понравилась эта фраза, и я жду не дождусь, когда смогу так сказать. Мама часто спрашивала меня, «Откуда столько гонора?» Этот вопрос впитан моей психикой и всплывает каждый раз, когда я чувствую это. Ощущение личной внутренней бомбы где-то в груди, которая вот-вот взорвется и разольет мой свет на весь мир. Но я научилась сдерживать этот взрыв, потому что все вокруг говорили мне, что это что-то плохое. Будто если я бомбану, меня за это накажут. Я чувствовала это всемогуществом, а мне говорили, что это нелепые понты. Внутреннее ощущение, что моя жопа не должна отрываться от дивана меньше, чем за поллимона. Внутреннее ощущение не может обманывать, особенно в детстве, пока тебе не успели насрать в голову. 9-я колонка готова. И парламент, пожалуйста. Я заезжаю на подземную парковку Невского центра. Сзади меня едет Porsche Cayenne и мигает фарами. Я отвечаю ему аварийкой. Не знаю, откуда во мне столько гонора, но Opel – это не мое. Порше мое. Это внутреннее ощущение. И меня за это невозможно наказать. Мы паркуемся рядом друг с другом. Из Порше выходит Настя. Парень Настя Андрей открывает окно и здоровается со мной. «Привет, Андрей. Классная машина. Я тоже такую хочу». «Просто делай и не останавливайся. Тогда все будет». Он подмигивает мне, а Настя закатывает глаза, копаясь в своей сумке за 400 тысяч долларов. «Лиза, пошли уже», говорит Настя, найдя свой айфон. «Я сейчас сдохну от жажды, пока вы тут Ницше цитируете». Андрей смеется, прощается с нами и закрывает окно своей машины за 150 тысяч долларов. «Я закрываю машину моей мамы за 30 тысяч долларов. Вы могли бы подумать, что я в такой компании лишняя? Но в том-то и дело, что нет». Пока мы поднимаемся на эскалаторе в ресторан, я пишу Карине план на завтра. Завтра первым делом необходимо найти контакты Лукойла, ПТК и других топливных компаний. Позвонить и предложить установку экранов на их заправках. Завтра объясню подробней. Без единой тормозящей мысли. Просто делать и не останавливаться. «Слушай, а этот твой Дима классный. Он меня прямо до квартиры довел. Такой заботливый, хоть и злой». Я поднимаю взгляд на Настю. Если бы мы, женщины, не докручивали любую мелочь до абсолюта, идеализируя объект наблюдения до божества, а воспринимали факты без эмоций, холодно, расчетливо, с открытыми глазами, которые видят то, что происходит, а не то, что они хотят видеть. Ну что в нем такого? Красивый, сильный, властный. Что такого он делает? Открывает дверь машины, провожает до дома, оберегает, сводит с ума. «Он не мой», — отвечаю я. «И не классный», — вру я. «Частично». Я не рассказывала ей про то, как он пытался убить меня. Если вы думаете, что я про аварию, я не про нее. Никто не знает, что знаю я. Это моя суперсила. Мы заказываем 2 апельсиновых фреша и листаем меню. Мой мозг выстраивает конспирологические теории, рисуя мне картины счастливого Димы Босса, прыгающего в бассейн со своей женой, и Димы Лизинова, открывающего дверь своей машины бедной Ани. Это все больные фантазии. В этой истории ни у кого не предполагается хэппи-энда. По крайней мере, я все для этого сделала. Детерминизм и принцип неадекватного ответа. Да. Я хочу уехать отсюда. Я произношу это на автомате, смотря в окно на серые грязные машины, снующие по серому грязному Невскому. Этот город... Куда? Все равно. Подальше отсюда. Насте требуется несколько секунд, чтобы обмозговать сказанное мной. Не проблема. Она берет свой айфон. Пишу моему агенту. Она улыбается в предвкушении отрыва. Я делаю глоток фреша, решив закончить все важные дела перед поездкой. Ведь я вернусь со значительно меньшим количеством нейронов, чем у меня сейчас есть. Давай через неделю. Мне надо сделать кое-что по работе. На следующее утро я пришла на работу раньше Карины. Я воодушевлена своей идеей. У одиночества есть неоспоримое преимущество. Твой сон принадлежит только тебе. И вообще, вся твоя жизнь принадлежит только тебе. Потому что никому до тебя нет дела. Привет. Сонная Карина зашла в офис 9:50, но я не обращаю внимания на ее опоздание. Карина, твоя основная задача на сегодня – обзвонить пиар-отдела Лукойла, ПТК и вообще всех заправок, которые есть в Питере. Представляйся помощником генерального директора рекламного агентства. Только не говори «Yes, босс». Это слишком порнушно звучит. Говори какой-нибудь «Global Media Group». Я только что на ходу придумала название несуществующего рекламного агентства. И что мы хотим установить экраны на их заправках? Карина, немного сбитая с толку моей бодростью, спрашивает. И если им интересно, что дальше? Назначай мне встречу. Дальше я сама. Поняла. У тебя сегодня встреча с директором инвент-агентства. В документах он Андрей, но представляется Андреасом. Карина улыбается, поджав губы. Андреас, задумчиво произношу я. Красиво придумал. Меня на следующей неделе не будет. Так что на этой неделе нужно провести максимальное количество встреч. Давай, за работу. Карина садится на свое рабочее место, а я собираюсь на встречу с загадочным Андреасом. В такси играет песня «Yes, Boss». Босс. Тот факт, что я звонила ему ночью из Будда-бара, означает, что я еще не избавилась от этой зависимости. Тот факт, что я звонила сначала ему, а только потом Диме Лизиному, говорит, что еще неизвестно, какая из значимостей преобладает. И если бы меня поставили перед выбором между двумя этими мужчинами, я не смогла бы выбрать. Каждый из них закрывает определенную потребность. Страдания могут быть потребностью. Страдания не могут существовать без наслаждения. Ведь не испытав истинного наслаждения, ты никогда не сможешь откалибровать истинные страдания. Дня не бывает без ночи. Дима Босс и Дима Лизин – это мои день и ночь. Дело не в том, кто они. Дело в том, что они заставляют меня чувствовать. Я чувствую себя живой исключительно на едва уловимой грани боли и удовольствия. Я захожу в кабинет Андреаса. Меня сюда привела его секретарша. У него большие очки в роговой оправе, шелковый платок на шее, коричневый, уже почти оранжевый загар и ослепительно-белоснежные зубы такого оттенка, когда кажется, что у человека после завтрака во рту застряли куски фарфорового сервиза. Андреас принадлежит к тому типу людей, которые хотят всем своим видом рассказать о своей нетрадиционной сексуальной ориентации миру. Будто хоть кому-то по-настоящему есть до этого дело. Мне все равно, кто с кем спит, но я убеждена, что если во главу угла своей ценности ты ставишь то, что периодически тебя касаются своими первичными половыми признаками другие люди, вне зависимости от их гендера, то ценности в тебе не больше, чем в надувной секс-кукле. Что ты будешь делать, когда ты перестанешь быть желанным? Что от тебя останется? Мне все равно, кто с кем спит, кроме двух конкретных индивидуумов на этой планете. И мне было бы морально легче, если они спали с Андреасом, а не с бешеной собакой Баскервилей и бешеным фантомом. Инвент-агентство Андреаса я считаю очень перспективным клиентом, потому что они организовывают несколько мероприятий в месяц, и каждая из них рекламирует отдельно. Один клиент – много заказов. Идеально. Я рассказываю о рекламных возможностях, и о том, что мы ведем переговоры с несколькими крупными топливными компаниями, и вскоре у нас появится эксклюзивная возможность размещать рекламу мероприятий и там. Пока я это говорю, я сама удивляюсь, как можно так безбожно врать. Подумав немного, Андреас, по-моему, он старается говорить с акцентом, отвечает. Для начала давайте разместим рекламу во всей Евразии. К сожалению, он имеет в виду ресторан, а не материк. Мои агентские за такой заказ будут около 200 тысяч. Я за ночь больше зарабатываю. Меня вообще не радуют деньги. Все мои достижения – результат моей боли, а не силы. Я выхожу из бизнес-центра. Отсюда можно дойти пешком до зима-лета, тем более, что погода сегодня, на удивление, солнечная. Напоминает нам всем о том, что мы безвозвратно потеряли. Очередное лето. Это лето перевернуло мою жизнь несколько раз, но в итоге я все равно осталась при своем. При своем чувстве удушающей тоски по любви, только теперь умноженной на 2. Я могла бы обвинить в этом Диму Лизинова или Диму Босса, но другие люди не несут ответственность за то, что я чувствую. Они несут ответственность за то, что делают. Что я по этому поводу чувствую – мой личный выбор. Эквилибрировать на грани удовольствия и боли – тоже мой личный выбор. Методы, которыми я добиваюсь этого баланса, тоже мой выбор. Есть миллионы причин, почему мужчины предают своих женщин, но есть только одна причина, почему конкретную женщину предает конкретный мужчина. Мне нравится ставить вопрос по-другому. Не почему, а зачем. И если задавать себе этот вопрос, многое становится ясно. Зачем Дима Лизин поступил со мной так в ту ночь? Если я думаю над почему, я пытаюсь объяснить его мотивы. Я пытаюсь придумать историю о нем. И если я ищу ответ на вопрос «зачем», то луч моего внимания сразу высвечивает правдивую историю обо мне. Я достаю наушники, вставляю провод в свою Nokia и включаю новый трек Гуфа, утверждающий меня в правильности вышесказанного. Это твое личное дело – соблюдать правила или гонять по беспределу. Проехав на красный свет, можешь покинуть белый, но это твое личное дело. Цитата из песни «Личное дело». Исполнители и авторы текста – Алексей Долматов, Гуф, и Василий Вакуленко, Баста. Текст взят из открытых источников. Я захожу в ресторан и сажусь за столик, за которым не так давно мы сидели с Димой Лизиным в утро моего посвящения в дорогие проститутки. Кажется, что это было 700 лет назад. Кажется, что даже тогда еще можно было сделать все правильно. Кажется, здесь ключевое слово. Трагический маховик в тот момент уже вовсю крутился. Астероид уже давно покинул свою орбиту. Капучино с корицей без сахара, пожалуйста. Мне звонит Карина. Лиза, они согласились. Она срывается на виск в конце предложения. Кто? Лукойл и ПТК. Я назначила встречи. С кем встречи? С заместителем генерального. И там, в среду и четверг. Вдох, выдох. У меня есть еще 2 дня. Если ты хочешь бомбануть, для начала ты должен перестать бояться звука взрыва. Пишу Насте. Поделись одеждой на важную встречу. Она отвечает. Приезжай. Агент как раз скинула варианты. Обсудим. Вызываю такси на Васильевский остров. Чувство, которое я сейчас испытываю, является механизмом защиты от небезопасных, по мнению рептильного мозга, перемен. Волнение вперемешку с желанием спрятаться под одеяло и никуда не ходить. Не ездить ни на какие встречи. Оставить все как есть. Так всегда поступают омеги. Я чувствую себя маленькой, хотя, что уж греха таить, по меркам заместителей генеральных директоров крупнейших топливных компаний, я действительно маленькая. Мне 20. Я вообще по всем меркам маленькая, кроме Уголовного кодекса. Это твое личное дело, куда поворачивать, направо или налево, двигаться вперед или остаться тут. Это никто не ебет. Ты сам выбираешь маршрут. Цитата из песни «Личное дело». Я стою в Настиной гардеробной, больше похожей на корнер в ДЛТ. Выбирай, что хочешь. Она зачитывает вслух варианты от турагента, пока я копаюсь в ее одежде. Алания, Анталия, Кемер. 5 дней, 7 дней. Я замечаю странный рукав, торчащий из множества других. Будто белая блузка, но с разорванным пиджаком сверху. Вытаскиваю эту вешалку, чтобы рассмотреть. Это было свободное платье-рубашка с нашитыми сверху рукавами и корсетом, будто бы от черного жакета и черной юбкой из той же ткани. Оно выглядит строго и дерзко одновременно. Сейчас дам к нему сумку и туфли. Какие туфли? Холодно же. Ты позавчера босиком шла, смеется Настя. Вызовешь такси и пальто возьми. Святая женщина. Я стою перед зеркалом в платье от СО, туфлях от Кристиан Лабутен, таких же туфлях, из-за которых у Фантома случилась истерика, пока мы с боссом были в Москве. Не понимаю, что она в них нашла. Белоснежное пальто от СО и сумка от Louis Vuitton. Видел бы меня сейчас Дима Босс. Я сногсшибательно прекрасна. Я очень хочу, чтобы меня увидел босс. Типа, смотри, что ты потерял. Бред, конечно. Я мотаю головой, не оставляя надежды вытряхнуть из нее пару отделов мозга, хранящих травмирующую информацию. Не смей идти с этим говном. Настя брезгливо тычет пальцем в мою Nokia. Где твой айфон? Я его разбила. Я уже знаю, что включу его. Нет смысла даже придумывать причину. Мерседес или БМВ? Спокойствие или нервы? Дима Босс или Дима Лизин? Это не мое личное дело, ведь я не могу никого из них выбрать, потому что никто из них по-настоящему не выбирал меня. Я снова закрываю глаза. Я держу правой рукой запястье своей левой руки и прижимаю его к носу. Судья продолжает говорить из параллельной вселенной. Ее голос доносится сюда тихим колебанием воздуха. Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного.